Я? Как ни притворяйся, в этом есть доля правды. Но Вольфганг тут же вспомнил данный себе зарок. Не любить женщину, которая не отвечает ему взаимностью. «Я люблю тебя», — неожиданно объявил он. «О, Вольфганг!» — Констанца прильнула к нему, перестала плакать. «Значит, мы можем пожениться? Не могу я больше выносить свою мать. Но мы еще не помолвлены. Я люблю вас и боюсь, как бы вы ни совершили ошибку. Предстоит еще многое обдумать. Вы не хотите на мне жениться? Я этого не говорил. Вы мне даже не сделали предложение, — чуть раздраженно сказала она. Чего вы ждете, Вольфганг? Разрешение отца? Он готов был вспылить. Но тут Констанца напомнила, пора уходить. Мать может вернуться в любую минуту. И не сдержавшись, он спросил. Так ты выйдешь за меня замуж? Вольфганг, дорогой, я сочту за счастье. Тон ее стал мягче. Я поговорю с твоей матушкой. Как только улучшу благоприятный момент. Это необходимо. Ты еще несовершеннолетняя. Всякий другой путь вызовет скандал. Наберись терпения. Мне надо все обдумать и наметить план действий. А там уж я дам тебе знать. Но пока никому ни слова. Обещаешь? Констанция обещала. И Вольфганг заверил, что они станут мужем и женой, как только все устроит. Вольфганг написал папе, что влюблен в Констанцу, хочет на ней жениться, и стал ждать отцовского согласия и благословения. Папа должен первый узнать о таком событии. Вольфганг подробно объяснял, почему ему необходимо жениться, и уверял отца, что способен обеспечить свою будущую семью. А затем пришлось отложить на время мысли о женитьбе. Император предложил Моцарту принять участие в состязании с пианистом Муцио Клементи. Концерт должен был состояться в сочельник во дворце Гофбург во время приема в честь наследника русского престола великого князя Павла и его супруги. Вольфганг готовился к выступлению очень тщательно. Проводил за фортепиано ежедневно по много часов и для концерта одолжил лучший инструмент в Вене – Штейн графини Тун. Графиня предоставила в его распоряжение также свой зимний экипаж, хотя до Гофбурга легко было дойти и пешком. Вольфганг был благодарен графине за такую предусмотрительность. Сочельник выдался на редкость снежный и ненастный, а в закрытом экипаже графини у него, по крайней мере, не замерзли руки и парадный камзол не помялся. Он все еще не мог простить императору замену его оперы «Глюковской Альцесты» и задался целью доказать, на что способен Моцарт. В тот вечер Вольфганг оделся особенно тщательно и по моде, ибо Иосиф II, вопреки всем его разговорам о простоте и аскетизме, любил, когда подданные выглядели элегантно. Особенно гордился Вольфганг своим голубым жилетом, прекрасно гармонировавшим цветом его глаз, на алой шелковой подкладке, мягкой, как кожа Констанцы. Пожалуй, столь дорогой вещи он еще никогда себе не покупал и был очень доволен, что давал Йозефе уроки. Это позволило ему пойти на такие затраты. На ногах у него были белые шелковые чулки и туфли с серебряными пряжками. Но он не пристегнул к рукавам кружева, как делали многие модники. Манжеты помешали бы игре. Вольфганг подъехал к Гофбургу со стороны Кольмаркт и Михаэльплац. Проезжая мимо квартиры Стефани, он подумал, увидит ли сегодня либреттиста во дворце. Стефани уже две недели не появлялся, и Вольфгангу казалось, что постановка похищения никогда не состоится. Когда Вольфганг подъехал к дворцовому корпусу, где находились императорские апартаменты, настроение его заметно улучшилось. Это было одно из четырех громадных строений дворца Гофбург, которые, смыкаясь, образовывали большую, вытянутую в длину площадь Бургплац. Вероятно, самый огромный в мире внутренний двор, подумал Вольфганг. В тот вечер серые каменные стены дворца, припорошенные только что выпавшим снегом, величественно серебрились и поблескивали. У парадного подъезда стояло много закрытых карет. Здесь был вход в личные покои императора, и над массивными окованными железом дверьми красовались королевские эмблемы Габсбургов — крест, корона и императорский орел. Фон Штрак, встретивший Вольфганга,